«Но ведь это после целой бутылки ликера», — сказал Леон. «После шампанского на двоих мы не будем резать платье ножницами». «У нас нет ножниц», — серьезно ответила Катя. «Откуда ножницы?» Леон вдруг почувствовал холод, как если бы асфальт под ногами превратился в стальные ножницы, а он бы шел босой. У него были ножницы. На прошлой неделе взял на урок труда, да так и таскал с тех пор в сумке. Хотел выложить сегодня утром, а потом почему-то подумал, пусть лежат, мало ли чего. Леон поправил на плече сумку. Ножницы немедленно дали о себе знать, строго звякнули о бутылку. Леон вспомнил, что, решая, оставлять или не оставлять ножницы в сумке, он почему-то подумал о ружье под кроватью и еще хищно, так помнится, щелкнул ножницами в воздухе, как бы перерезая невидимую нить. Последние сомнения ушли. Леоновой нити было назначено прерваться. Он как очнулся после сна на ходу. Вот как! Тогда никакого шампанского, никаких ножниц. Будем ходить, пока я доподлинно не выясню, продают ли в Уфе мороженое. Мне некуда спешить. И в этот же миг хождение закончилось. Они брели вдоль чугунной ограды, разделяющей детскую площадку и проспект. Площадка была совершенно пуста. Два прута, силой планет, не иначе, оказались разогнутыми ровно настолько, чтобы сквозь них могли проскользнуть Леон и Катя. Тут стояли деревья, устлавшие землю полосками тени. На полосатой, как тельняшка, земле под деревьями солнечные полосы были шире теневых, отчего тельняшка представлялась как бы импортной. Голубые цветы, поздние для подснежников, ранние для васильков, глазастые, безымянные цветы росли под деревьями. Цветущий мир лежал у ног Леона и Кати. Со стороны двора, естественно, никакого ограждения не было. Никто пока со стороны двора не предпринимал попыток вторгнуться на территорию площадки. Можно было бы устроиться прямо на сумках под деревом, да и прихлебывать, передавая друг другу бутылку, но это было бы слишком демонстративно. Леон и Катя поднялись в просторный деревянный теремок, оказавшийся внутри чистым, сухим и солнечным сквозь щели в крыше, но густо изукрашенным похабщиной. Настоящие резные и графические угрем фрески помещались на стенах. Леон пожалел играющих тут детей. Единственным утешением могло служить, что они не умеют читать. Однако изобразительная динамика рисунков была такова, что уметь читать было совершенно не обязательно. Даже Леон, претерпевшийся к разного рода похабщине, растерялся. Бутылка выстрелила. Пробка заколотилась в сухом деревянном пространстве, как горошина в погремушке. Белопенная струя свечой встала над бутылкой, достигла потолка, пролилась оттуда сладким райским дождем. Леон, не пропадать же добру, припал к бутылке. Наверное, он был похож на рака с вылезшими глазами, сльющийся из ушей, если у раков есть уши, и если они так кидаются на шампанское, пеной. Как будто джин сидел в бутылке. Укротить его было не так-то просто. Но Леон, подавившись пеной, возненавидев шампанское на всю оставшуюся жизнь, укротил, передал бутылку Кате. Пить в похабствующем теремке было несподручно. Леон и Катя плотно поместились на верхней ступеньке, уже на воздухе, но еще под крышей теремка. Бутылка так и летала между ними. Леон подумал, что со стороны они, должно быть, напоминают гарнистов, поочередно дующих в немой зеленый гор. Но как-то быстро иссякла немая песня. Леон, пусто глотнув, перевернул бутылку, не веря, что она пуста. По недавнему напору пены бутылка казалась бездонной. Он был совершенно трезв, только очень легок. Как будто железная, стучащая в виски кровь превратилась в эту самую, ударившую в потолок похабствующего теремка, пену. Перешли к поцелуям. Леон имел небогатый практический и богатейший теоретический опыт, но быстро уяснил, что до Кати ему далеко. Спасти уязвленное мужское самолюбие можно было только, совершив героический поступок. Леон с воплем, как это обычно делали любимые им Сталлоне и Шварценеггер, скатился со ступенек теремка, с бутылкой наперевес, короткими, с периодическими скульптурными застываниями, перебежками устремился к чугунной ограде. Не добегая, залег за скамейкой, зорко просматривая из укрытия проезжую часть.